Глава 26. Впервые за все время Юти контролировала себя при озарении. Она ощущала необычайную легкость. Каждое движение казалось точно выверенным, будто девочка совершала его тысячу раз. Стремительным вихрем одаренная пронеслась сквозь нестроенные ряды, будто замерших наемников. Те двигались медленно, словно нехотя. У Юти даже сложилось ощущение, что они находятся под водой. Меч взлетал легко, подобно невесомой длинной игле, которой орудовала опытная швея. Клинок рассекал чужую плоть, не в силах утолить свою жажду крови. Юти не считала, сколько шагов ей предстоит сделать до Мора Цекера. Она знала. Призрак отступал, однако делал это медленнее, чем его настигала девочка. 38 шагов, и отобранный у наемника клинок навсегда сотрет с лица Мора Цекера эту мерзкую улыбку. Перед одаренной вырос худой, как жерть ловкач. Его мастерство владением копья заставило Юти потерять несколько драгоценных секунд на пути к цели. Пришлось притормозить, подныривая под прямой выпад, следом подпрыгнуть, уходя от бокового удара по ногам древком. Наемник крутился волчком, пытаясь достать Юти. Однако с каждым новым движением одаренная подбиралась все ближе к противнику, пока не смогла нанести рубящий удар по голове. Череп треснул со звуком переспелого арбуза, который уронили на землю. 32 шага. Путь девочки преградил элементи с испещренным оспинами лицом, землистым, рыхлым, подобно почве ближних земель. Его ноги облепили булыжники, дробясь на ходу и формируя ровные доспехи. Теперь конечности напоминали колонны. Руки удлинились каменистыми наростами, даже не сильный удар которых мог привести к серьезному перелому. Однако сила и мощь стихии земли превратили элементи в медленного и неуклюжего противника. Юти мгновенно нашла уязвимое место наемника и колющим ударом вонзила меч наполовину в живот. Плохая рана, мучительная смерть. 21 шаг. 5 колец одновременно загорелись на левой руке жилистого коротышки без доспехов, вооруженного небольшими мечами. 2 на одном пальце, 3 на другом. Ерикан говорил, что самым опасным противником считается не мастер, пытающийся овладеть всеми направлениями, а специалист, который хочет достичь высот в одном из видов боевых искусств. 2 кольца отвечали за скорость. Это поняла Юти по нескольким выпадам, осознав, что наемник едва уступает ей в быстроте. А когда меч впервые добрался до сухого мускулистого тела, точно сплетенного из жгутов, клинок лишь скользнул по плечу. Каменная кожа. Юти сделала несколько обманных движений, вновь обрушив град ударов на противника. Однако тот мастерски успел усилить необходимые участки тела, ослабив другие. Слова Ерикана пронеслись в голове, как тайфун в западных водах Кровавого моря. «На войне и в дворовых драках хороши любые средства». Она сделала выпад, приложив мечом наемника. Само собой, тот закрылся от удара, а после двинула коленным по чреслу. Противник взвыл, на миг потерял концентрацию, и следующим движением одаренный был убит. 16 шагов. Какой-то неумеха выскочил прямо перед ней, размахивая кривым мечом в манере кочевников. Может, таковым он и был. Лицо смуглее, чем у предельцев, голова обмотана длинными тряпками, напоминая тюрбан. Юти даже не успела рассмотреть его кольца. Тело двигалось быстрее, чем думала девочка. Хлестким ударом наотмашь она срубила глупую голову наемника. 11 шагов. Казалось, что она вот-вот дотянется до Нараха. Сможет взять его за руку и потянуть на себя, вырывая из цепкой хватки Мора Цекера, чтобы раз и навсегда покончить с этим исчадием Инрода. Но когда цель уже была так близка, что казалось, сейчас все закончится, Перед Юти возник генерал. Одаренная не могла судить о силе Фаруха, которого Ерикан окрестил победителем, в шутку или серьезно. Латные перчатки предводителя наемников предусмотрительно скрывали кольца. Однако первая же атака девочки уперлась в глухую стену обороны. Фарух оказался знаком и с выпадом кобры, и с танцующей лошадью, и с обезумевшим мечником. Он едва двигался, неповоротливый, закованный в тяжелую броню. Однако его громоздкость не могла обмануть Юти. Впервые за все время ей достался опытный и опасный противник. Кольцо элементов вспыхнуло на пальце девочки. Дрожью выплеснулась сила, которая, казалось, ушла в никуда. Сражение двух мечников продолжилось. На стороне одного из них был один из лучших учителей в империи, другой отличался колоссальным личным опытом. Однако Фарух не заметил, да и не мог заметить, как кряжестое дерево, точно помогая крохотной фигурке под ним, почти беззвучно надломило крепкую ветку, которая обрушилась на генерала. За все время применения стихийного искусства сейчас Юти выжила максимум из того, что могла. Ветка должна была упасть точно на голову противнику, добавив еще одну боевую неудачу к остальным. Но именно теперь Фарух-победитель, даже не обернувшись, сделал быстрый шаг в сторону, и хитроумная задумка девочки провалилась. Зато Юти поняла другое. Только один воин мог провернуть подобное, не видя и не слыша опасности. Тот, чье тело отвечало на внешние раздражители быстрее, чем разум, озаренный. Не Шир Фарух Гаран-победитель, не снискавший славу как воин, впервые в своей жизни достиг боевого просветления. Спроси у генерала кто-нибудь, как он этого добился, вряд ли тот смог бы ответить. Фарух был сконцентрирован как никогда, а его воля оказалась сильнее намерений всех наемников вместе взятых. Он не испытывал злости по отношению к крохотному противнику, осознавал его опасность и, тем не менее, не боялся. При этом девочка могла поклясться, что генерал еще в полной мере не осознал, что же именно с ним произошло. Он не допускает лишних рассуждений, не позволяет мыслям взять верх, отсекает все возможные эмоции и просто сражается, как и надлежит истинному воину. Озарение Фаруха не смутило Юти. Сейчас ее вообще вряд ли что-то могло смутить. Разорвись небо наполовину и выгляни из прорехи Аншара, одаренная бы восприняла это как должное. Поэтому Юти не испугалась, не дрогнула, лишь умерила атакующий пыл, теперь пристально присматриваясь к противнику. Генерал воспринял это по-своему и стал наступать размашистыми шагами. Было в нем что-то от техники дровосека и одинокого путника. Он держал полуторный меч двумя руками, агрессивно наступая вперед, не слишком заботясь о своей защите. Так сражались те, кто не боялся пропустить лишний удар, потому что тело всегда было прикрыто броней. Кольцо разума горело, не переставая добывать всю нужную для Юти информацию. Техники генерала были отличными от того, что показывал девочке учитель. Оно и понятно. Каждый воин адаптирует существующий метод ведения боя исключительно под себя. Однако одаренный виделось здесь что-то еще, ускользающее при первом взгляде. Ей пришлось уклониться 5 или 6 раз, взбираясь обратно на холм, прежде чем она поняла. Земля вспучивалась сырыми комьями после ударов меча. Пусть на стороне Юти оказалась природная ловкость и молодая прыть, однако приходилось попросту отступать без надежды провести удачную контратаку. Почему генерал целится исключительно в ноги, тогда как техника дровосека подразумевала под собой размашистые удары от груди противника? Отчего, поняв, как раз за разом уходит девочка, не стал ловить ее обманными выпадами? Осознание пронзила разум ослепительной вспышкой. Генерал просто не может поднять высоко правую руку, оттого и выпады его направлены в ноги. Юти не могла знать, что причиной тому огромный камень, сброшенный на Фаруха при штурме крохотной крепости меж трех ручьев в Миелских землях. Однако подметила все правильно. Ранение и последующее восстановление уменьшили возможности генерала в сражении на мечах. Но как человек, разумно подходящий к умениям, Фарух попросту перестроил всю свою технику ведения боя. Йоти была первой за многие годы, кто заметил уязвимость одаренного. Девочка подсела, уходя под правую руку противника. Она наблюдала, как генерал с некоторым запозданием пытается достать ее мечом, попробовала еще несколько раз, а после сделала быстрый выпад. Клинок лязгнул по наплечнику плашмя, не сильно, да Юти не стремилась вложить в удар всю мощь. Учитывая стоимость брони генерала, скорее уж ее меч разлетится на части. Зато оказалась удовлетворена проделанной атакой. Потом присела, заведя правую руку за спину, почти касаясь земли. Единственное кольцо на правой при этом горело, не переставая. Юти еще какое-то время танцевала возле Фаруха, то попросту уходя назад после размашистых атак генерала, то ныряя под больную руку, выжидая удобного момента. И, наконец, тот настал. Обманный выпад заставил противника отступить, поднимая клинок для защиты, а Юти тем временем нанесла сокрушительный удар каменным кулаком. Так сильно, что по телу генерала прошла мощная дрожь, а сам он глухо застонал. Девочка тут же отскочила, уворачиваясь от полуторного меча, чтобы следующим выпадом завершить начатое. Однако Фарух удивил одаренную. Опытный воин выпустил из правой руки меч и теперь держал его исключительно левой. И первая же атака Юти встретила яростное сопротивление. Фарух владел левой рукой разве что чуть хуже, чем девочка правой. Юти было невдомек, что как раз после штурма крепости, ранения и долгого восстановления от скуки генерал стал учиться бою на другой руке и достиг в этом определенных успехов. Вновь все приходилось начинать заново. Изучать противника, следить за его движениями, предугадывать действия. Потому что Фарух-сокрушитель, так Юти назвала манеру генерала постоянно наступать, применяя меч как двуручное оружие, был не чета Фаруху-фехтовальщику. Последний использовал клинок, подобно разъяренной осе, применяющей жало для защиты. Короткие выпады он чередовал с резкими отступлениями. Юти не обращала внимания на происходившее вокруг, сконцентрировавшись лишь на закованном в сталь генерале. Несмотря на затянувшийся бой, обремененный броней противник не думал уставать. Его дыхание было все таким же ровным, а движения уверенными и четкими. Юти не видела, что сражение вокруг них прекратилось. Наемники, еще несколько раз попытавшиеся взять старика нахрапом, окружили холм кольцом, однако новых атак не предпринимали. Их внимание оказалось приковано к вихрю звенящих мечей, яростной пляске двух озаренных, едва уловимым па, призрачным фондю и быстрым рондом. Наемники надеялись, что их предводитель сейчас закончит с крохотным пареньком и, наконец, поможет им. Ерикан и сам неотрывно глядел на схватку, разворачивающуюся всего в 10 шагах от него. Лицо наставника напоминало каменную скалу, выщербленную ручьями дождевой воды. Старик не реагировал на неудачные атаки Юти и не радовался успешному натиску девочки. Хотя бы потому, что таковых не было. Ерикан видел лишь бой двух равных воинов, которые подходили друг к другу как две части разбитой, но вместе с тем когда-то единой мозаики. Казалось, сырой лес сам изумленно застыл, глядя на двух таких разных воинов, сражающихся на холме. как застыли несколько десятков человек, пытающиеся жадными взглядами хоть на мгновение ухватить резкие, вырывающиеся из картины привычной реальности движения крохотного мальчишки в простой рубахе и крупного генерала. На первый неопытный взгляд рядового одаренного все было просто. Мальчишка быстрый, но его редкие укусы походили на попытку муравья сожрать лошадь. Генерал медленнее, однако вынослив, и каждый его удар мог стать последним. И тем неожиданнее стало, когда оба противника остановились. Они не устали. Могут ли так быстро устать озаренные? Не были ранены? Как уже правильно отметили наемники, Юти оказалась слишком быстрой, чтобы по ней попасть, а броня генерала гарантировала хорошую защиту. Закон отступник, и тот, кто этот самый закон вызвался нести волей и мечом, попросту поняли, что эта схватка не может привести к чьей-то победе. Они могли сражаться здесь, пока оба бы не обессилели, однако и тогда вряд ли кто-то добился существенного перевеса. Два истинных воина смотрели друг на друга. Дождевые капли робко текли по их лицам, будто проверяя, живы ли застывшие в неподвижных позах бойцы. Но ни Юти, ни Нишир Фарух Гаран победитель не знали, как выпутываться из сложившейся ситуации. Никогда прежде два воина не оказывались равны. Один всегда рано или поздно одерживал верх над другим. Решение пришло само. Благочестивая Аншара смилостивилась над двумя верными ей детьми и прибегла к помощи своего любовника при жизни и самого заклятого врага после смерти. Звук мерзких когтистых лап, ранящих землю своим прикосновением, первым услышал Ерикан. Учитель прижал руку к боку, где находилось серое пятно, нервно сглотнул подкатывающих горлу кома, отвернулся от застывших на холме воинов, вглядываясь в темный мокрый лес. Чуть позже вздрогнул Фарух-победитель, оторвав взгляд от длительного поединка взоров. Он посмотрел поверх головы своего противника, и его лицо приобрело такое ожесточенное выражение, которого не было, когда генерал вступил в бой с этим крохотным пареньком. Юти поняла, что это неуловко почти сразу. Будь она в обычном, неозаренном состоянии, возможно, подобного бы не произошло. Однако теперь девочка сделала два шага назад, коротко обернулась, оценивая ситуацию, и вновь поглядела на врага, уже представляя, что происходит за спиной. Стая. Самая крупная, которую видела одаренная за все время, возможно, сотня, а может и больше оскверненных существ, названия которых Юти не знала. Массивное туловище, покрытое сверху острыми наростами, напоминающими шипы, длинные пасти с засохшей чужой кровью, крепкие задние лапы и вытянутые передние. Но самое страшное в тварях — глаза, глубоко посаженные, крохотные, горящие цветом скверны. Не будь сейчас Юти озарена, она бы испугалась, хотя, скорее бы, даже запаниковала. Ей на мгновение показалось, что страху поддался сам Фарух. «Мы не выстоим», — четко проговорил генерал, переведя взгляд со скверненных существ на Юти. Девочка ничего не ответила. Она и сама предполагала подобное. Впрочем, какая разница? Каждый день идеален для смерти. Но ей было интересно, к чему ведет генерал. «Мы не выстоим», — повторил он и добавил, — «если продолжим бой между собой. Предлагаю на время сосредоточиться на другом, более опасном противнике». Фарух-победитель, морщась от боли, с трудом протянул Юти раненую руку. Девочка почти не думала. Взгляд красных безумных глаз все еще стоял перед ней. Алый цвет сулит неприятности. «Не время бояться, когда позади подступает твоя смерть. Сейчас даже наемники уже заметили оскверненных существ. «Твари! Не может быть! Как они сюда прорвались? Надо уходить, мы не справимся!» Юти протянула крохотную ручку, и ее ладонь скрылась в латной перчатке. Генерал удовлетворенно кивнул, а после стал распоряжаться. «Все на холм! Быстрее, если хотите выбраться живыми из этой заварушки! Мирха!» — обратился Фарух к Ерикану. «Не могли бы вы как-нибудь усилить наши ряды? Здесь только один настоящий мастер элементи!» Учитель коротко кивнул, присев на корточки, не просто коснувшись земли, а запустив в нее руки. Почва вздыбилась, однако теперь сам холм приподнялся еще выше. Вокруг него завертелось десяток смерчей, больших и малых, а залитый водой подступ к возвышению покрылся длинной ледяной дорожкой. Наемники нехотя строились в ряды, все же соблюдая определенную дистанцию по отношению к старику. Юти поманила пальцем Нараха, которого призрак с явным неудовольствием отпустил, и за руку пропихнула его в самый центр одаренных. «Что мне делать?» — спросил испуганный Амиста. «Стараться не умереть», — ответила Юти, не испытывая ни страха, ни возбуждения от предстоящей схватки. Она вышла в первый ряд защитников, ловя на себе восхищенные взгляды, и встала подле Ерикана. Не прошло и нескольких секунд, как слева появился Фарух-победитель, похрустев шейными позвонками и вытягивая меч перед собой в защитной стойке. Генерал лишь на мгновение поглядел на Юти, улыбнувшись. И в этот момент девочка, казалось, заглянула в самую душу одаренного, в ее потаенные закутки, и поняла, что за человек находится перед ней. Потому уголки ее губ ответно поползли вверх. А после начался бой.